Мечеть Абу-эль-Аббаса. Мечеть Абу-эль-Аббаса является самой большой и самой главной мечетью Александрии. Этот уникальный памятник архитектуры был создан в XVIII веке на месте разрушенной усыпальницы Абу-эль-Аббаса, Эль-Мусари, популярного мусульманского святого. В 1944 году мечеть была восстановлена, и в настоящий момент ее по праву считают одной из самых красивых мечетей Александрии.